и в комнате уберусь. Так ты сильно ударилась. Ладонь мягко кругами скользила по спине. Это было бы приятно, не зная я, что в любую секунду пальцы могут согнуться, и тогда острейшие когти оставят на коже кровавую борозду. «Жить буду», — машинально откликнулась я. Стандартная фраза прозвучала насмешкой. «Буду. Конечно. Вопрос, долго ли?» Шакай Ар не терзался подобными вопросами. Он вел себя бесцеремонно, как старый друг или родственник. «А это откуда?» — он мазнул пальцем по ссадине на брови. «Там, об асфальт. Ну, когда?» «Отлично. Тогда минус одна попытка». Улыбку как водой смыло. Голос заледенел. Кажется, с родственником я поспешила. «Шагом марш!» Я отшатнулась, выворачиваясь из кольца рук. И тут под ногой что-то хрупнуло. Потом зашипело. Я зашарила по карманам, отыскала мобильный и посветила вниз экраном. «Шишки!» «Но слишком длинные и тонкие, чтобы быть еловыми». Сердце ухнуло куда-то вниз. А голова стала легкой и звенящей. Вот это настоящий ужас. Только мертвых хозяев леса нам не хватало. И вместо того, чтобы рвануть в лес, я отпрянула обратно, в цепкие объятия моего хищника, прижимаясь спиной к его груди. Он не оттолкнул меня, только скользнул рукой вниз и крепко стиснул мою ладонь. «Ты чего?» — шепнул он, без ставших уже привычными злодейских интонаций, без издевки. «Ну, не трусь!» И коснулся губами виска. «Не знаю, что случилось. Может, мне просто попался Шакиар с развитым даром эмпата? Или наступило состояние аффекта? Или проснулись мамины гены? Но ужас, от которого ноги подламывались, вдруг исчез, смытый чистой адреналиновой злостью. На всю и на всех. На поздние электрички, на приблудных Шакиар, на себя». Я почувствовала себя дочерью Элен, сильной, гордой, равейной. Надо было действовать, а у меня уже появился план. Резко развернувшись, я бросилась обратно, туда, где остался город. Теплые, уже почти горячие руки так и не выпустила. К счастью, мой невольный спутник не сопротивлялся и не спрашивал ничего. Скорее всего, поддался любопытству. Это вполне в характере Шакаяр. Когда мы отбежали на сотню метров и уже почти выбрались на залитую лунным светом поляну, вдруг раздались мерзкие и чавкающие звуки, переходящие в хриплые завывания. «Что это?» Шакая резко тормозил. У меня чуть руку не вывернуло из сустава. Боль прошила плечо и кипятком разлилась по костям. «Что это?» Мне вдруг стало ужасно весело. Я попыталась высвободить руку, но ее держали крепко, не пуская меня к городу, к фонарям, к безопасности. То, что бывает, когда вместо мелких духов лесом управляет большая проблема. А шишки, как сигнализация, неловко пошутила я и сама рассмеялась. «Ну идем же, пожалуйста!» – требовательно потянула я его за руку. «Бегать от какого-то лешего?» Шакиар брезгливо скривился, не двигаясь с места, не отпуская меня. Видеть его самоуверенность было мерзко. Он-то сильный, мало чем рискует, а вот я... «Леших не бывает», — голос сорвался. Я старалась говорить спокойно и убедительно, но получалось плохо. Это дух, облегшийся плотью. Твар. Такие твари иногда поселяются на местах сражений, а здесь, совсем рядом, 70 лет назад проходил фронт. Одна из человеческих войн. «И?» — непонимающе тряхнул он головой. Но, наконец, двинулся с места. И дальше я уже объясняла на ходу. Нужно было успокоиться. Судя по вою, Тлар находился достаточно далеко от нас. И в запасе еще было 1,5–2 минуты. А сколько из них уже прошло? Промелькнул в голове вопрос. Но я затолкала его в подсознание. Тлары — особый вид воплощенных духов. Звук собственной речи помогал сосредоточиться. Он способен к размножению. Фактически, похоже на почкование. Кажется, Шакиар заинтересовался, по крайней мере, слушал он внимательно. «Боги, если я выберусь, обязательно поблагодарю Дэриэла за уроки, а брата за одолженные конспекты. Обитают твары в лесах, часто неподалеку от человеческих поселений. Но в период почкования не брезгуют и прочими разумными». Я так и не понял, чем он опасен. Шакиар вновь затормозил. От границы леса оставалось 400 метров, если срезать через заросли. Лишь бы успеть. Я запрокинула голову, ловя взгляд своего невольного спутника. На поляне было достаточно светло, чтобы различать нюансы мимики. Недовольно нахмуренные брови, иронично приподнявшийся уголок рта. Организм тларов вырабатывает особый яд нервно-паралитического действия. Я Шакаяр, чистокровный. Таких, как я, нельзя парализовать. Почти ни один яд на нас не действует. Он снисходительно усмехнулся. Вот так, все мои аргументы по боку. Сразу захотелось врезать ему под дых, чтобы мерзавец сдвинулся с места или меня отпустил, или хотя бы перестал так улыбаться. Этот подействует, уж поверь. Для усиления эффекта я перешла на наглое «ты». И будешь лежать на 2 метра под землей, живой, месяц-два, пока взрослый тлар не обглодает руки-ноги. А здесь, — ткнула я ему в грудь, — будут расти личинки, голодные. Это я умру почти сразу, а ты у нас сильный. Нарочито издевательски протянула я, копируя по памяти голос одного знакомого целителя. Сумеешь выкормить не одно поколение? Я говорила быстро, но уверенно, иногда захлебываясь словами, иногда срываясь на шепот. А Шакаяр стоял и смотрел на меня с нечитаемым выражением глаз. Тикали невидимые часики, таяли эфемерные 2 минуты безопасности. Заполошно колотилось сердце. Кто станет требовать лекцию о тварах, когда они совсем рядом? Самоуверенный безумец, самоубийца. У меня из горла вырвался всхлип. Я дернулась из железной хватки Шакаяр отчаянно, зло. И когда он, похоже, начал все понимать, появился, собственно, предмет обсуждения. Тлар. Определенно. Чем еще может оказаться 2-метровое человекоподобное существо? Тощее, угловатое, туго обтянутое толстой шкурой. Полусогнутые задние лапы были почти в 1,5 раза длиннее передних, на одну из которых он опирался, а другой приподнял по собачьей. Я тоненько застонала от страха. Хватка пальцев Шакаяр на моей руке ослабла, позволяя отступить на шаг, другой, третий. Бежать, бежать, пока не поздно. Почему ноги не слушаются? Существо, казалось, было покрыто шерстью, но я знала, что это пробиваются сквозь кожу ядовитые иглы щетинки, похожие на еловую хвою. Еловый мертвец. Да-да-да, именно поэтому. Я сглотнула и попятилась, разбивая оковы оцепенения. И тут он прыгнул, прямо на меня, через голову Шакаяр, на лету выстреливая иглами. От испуга я сумела только присесть и закрыть голову руками, прячась от ядовитых щетинок, и поползти на коленях куда угодно, только подальше. Первая партия шипов отскочила от плотной джинсы, заговоренной Элен на прочность. Вторая, выпущенная уже вблизи, застряла в ткани, но не пробила. Боги, у меня, наверное, вся задница, как у ежа. Или у них иглы только на спине, а у меня наоборот. Под ладонь подвернулся острый сучок, распарывая ее чуть ли не до кости. Твару надоело поливать меня иглами издалека. Следующим прыжком тварь прижала меня к земле. Сломает шею, загрызет. Мощная лапа опустилась мне на спину и начала медленно вдавливать иглы. Боги, конечно, мертвый я ему не нужна, а вот парализованный, я всхлипнула, от кислого запаха с примесью смолы мутило. Земля лезла в рот, будто наяву мерещилась безносая слепая морда, которая склонялась к моему затылку. Неужели, неужели все закончится сейчас? От тошнотворной безысходности я завизжала, громко, истерически, рванулась вперед, пытаясь сбросить со спины мерзкую тварь. Мысли путались. Уж лучше бы это был Шакаяр, он хотя бы симпатичный. И дались мне эти 3 попытки. Ясно же, что не смогла бы убежать, и больно бы не было. Внезапно раздался мерзкий хруст, и хватка ослабла. Я перекатилась на бок. А твар? Мне мерещится, или у него правда полголовы, как ножом, срезала? Твар рванулся за мной, мерзкими лапами цепляясь за волосы и воротник. И когда Шакаяр выхватил меня из цепких когтей, Воротник остался у твари. Вместе с кулоном и порванным шнурком.